Глава 10. 42 года назад. Кригер терпеть не мог подобные встречи старых друзей. Рунет называла их воссоединением семьи, но в этой семье Кригер чувствовал себя лишним. Так было и во времена Империи Владетеля, так было и сейчас. Облаченный в черный фраг, он ходил по комнате, разглядывая присутствующих безразличным взглядом. Тут собрались почти все, кто был при дворе Теона в давние времена. Они веселились, пили, делились успехами и вспоминали старые деньки. «Данос, мой мальчик», — улыбнулась ему подошедшая Галатея в роскошном пышном платье с глубоким вырезом. Дарующая жизнь была красивой, и в то же время эта красота была холодной. Она была таким же изгоем среди соратников владетеля, как и он сам. Уж слишком пугал ее дар, но в отличие от Кригера, этот самый дар был нужен. Если на кузнеца все, кроме, наверное, Рунет, кидали косые взгляды, то Аглатеи старались говорить только хорошее. «Ты постарел». Галатея бесцеремонно взяла мужчину за руку, и Кригер тут же ощутил воздействие ее силы. Внутренности вспыхнули огнем, а затем пришел черед и кожи. «Так-то лучше», — улыбнулась она. «Рада была тебя увидеть». Кригер так и не успел ничего сказать ей в ответ, и лишь бегло оглянул свои помолодевшие, но все еще покрытые мозолями руки. Когда он пришел сюда, на вид ему было около 50, а сейчас, по ощущениям, чуть больше 20. «Я думала, в этом году ты не придешь». Кригер развернулся и окинул взглядом Рунет, такую же красивую, какой он встретил ее впервые. «Не нашлось дел получше», — ответил кузнец, взяв бокал с выпивкой с ближайшего столика. «А еще потому, что Теон, скорее всего, хотел бы этого». Это была главная причина, почему он здесь. Те, кто собрал владетеля вокруг себя, его семья. Он считал это важным, что это объединение людей ради общей цели. «Я рада, что ты тут». «Не все думают так же». «Не обращай на них внимания», — улыбнулась Рунет. «Ты один из нас, так или иначе». Кригер кивнул и сделал глоток. «Я слышал, у тебя кто-то появился». Рунет удивленно посмотрела на собеседника, затем поджала губы и слегка потупила взгляд. Да, Кригер был последний, с кем кому-либо хотелось обсуждать личную жизнь. «Я не осуждаю. Думаю, он хотел бы, чтобы ты была счастлива». Еще один глоток, и в бокале ничего не осталось. «Да, думаю, хотел бы». Голос женщины слегка дрогнул. Но Кригер не обратил на это особого внимания. Чувства людей друг к другу часто были ему непонятны. Долг и преданность — это просто и понятно. А вот любовь со всеми ее сложностями для Кригера всегда была загадкой. А еще удобным рычагом давления на человека, благодаря чему тот легко может сломаться. «Послушай, об этом еще никто, кроме Галатеи, не знает. И думаю, будет лучше, если останется в секрете». «О чем ты?» «Я беременна». От этой новости даже лицо Кригера дрогнуло. «Это не шутка?» «Я бы не стала шутить о таком», — совершенно серьезно ответила Рунет. «А отец? Это тот самый?» «Да», — сухо ответила Рунет, явно не желая развивать тему своих взаимоотношений. Похоже, личность избранника королевы шипов не знал никто. «Поздравляю!» Кригер знал, что Рунет хотела детей. Теон их иметь не мог, да и у королевы шипов, как выяснилось, уже после смерти владетеля, были свои проблемы с деторождением. 600 с лишним лет ей потребовалось на то, чтобы суметь зачать. «Какой срок?» 5 недель. «Пол уже известен?» Рунет отрицательно помотала головой. «Мне это не важно. Я не Галатея, чтобы об этом беспокоиться. Этому ребенку я дам все, что только смогу дать». Кригер про себя отметил, что еще не видел Рунет такой счастливой и окрыленной со времен небесного раскола. «Извини, вынуждена тебя оставить». «Конечно». Рунет поспешила навстречу с Шейном, который только что прибыл, и Кригер, проводив ее взглядом, решил поискать себе уголок, чтобы провести остаток вечера в тишине. Но все пошло прахом, когда рядом с ним присел Дералин. Светловолосый и коренастый, он всегда был в хорошем расположении духа. Под руку с мужчиной была Дармелла, старшая дочь Галатеи из известных Кригеру. Если у королевы шипов с рождением были проблемы, то число детей, дарующие жизнь, за эти сотни лет исчислялось десятками, а может и сотнями. Впрочем, далеко не каждый из рожденных ей удостаивался внимания матери и долгой жизни. Слабых и бесполезных она хладнокровно отбрасывала, оставляя стареть и умирать. Дармелла была могучей фурией, поэтому ей и повезло, но сам факт ее присутствия тут раздражал Кригера. Когда Тион пал от руки Модиса, ей было всего 7 лет. При виде Кригера та скривилась, прекрасно зная, какого он о ней мнения. Поставив на стол перед кузнецом две бутылки крепкого виски и пару бокалов, Дералин занял место справа. В такие моменты Кригер понимал, почему терпеть не мог эти встречи. Пьяный Дералин не умолкал, непрестанно травя байки. Это было одно из самых неприятных и скверных его черт. Обычно мужчина был молчалив и тих, но чем выше был градус алкоголя в его крови, тем болтливее тот становился. И Кригер был его любимым слушателем. В основном потому, что молчал, не вклиниваясь и не перебивая, а Дералин заливал его историями, словно из рога изобилия. Но больше всего Кригера раздражала не пустая болтовня Дералина, а то, что тот всегда приукрашивал, менял факты на лету или просто рассказывал небылицы. Кригеру приходилось делать над собой усилия, чтобы не вырвать этому придумщику язык. Данес терпеть не мог ложь. Ложь, пусть даже такая незначительная, порождала недоверие, а оно, в свою очередь, хаос и предательство. Дочь Галатеи тоже была не слишком высокого мнения об этих историях, но старалась этого не показывать. Между ними были какие-то романтические отношения, до которых Кригеру было столько же дела, сколько и до истории Дералина. И все же одна вещь все-таки интересовала. «Дералин, почему тебя назвали бабским именем?» Мужчина, в этот момент опрокидывающий очередную стопку перед тем, как продолжить очередную байку, поперхнулся выпивкой и округлил глаза. «И вовсе оно не бабское!» — откашлялся и запротестовал он. А вот его спутница зашлась веселым смехом. Кригер не понимал, что смешного в этом вопросе. Его это действительно интересовало. Как ни посмотри, Дералин всегда считалась женским именем. «Забери свои слова назад!» «Или что?» Кригер бросил на мужчину хмурый взгляд, заставив того поежиться. И все же Дералин прикусил язык и быстро опрокинул две стопки одну за другой. «Ну ты ему дак, Данос! Всегда таким был, сколько помню. Ни чувства юмора, ни так-то. Галатея и Шейну стоило тебя похоронить вместе с владетелем». Кригер тут же поднял взгляд, уставившись на Дералина, который из-за алкоголя, похоже, сам не понял, что именно сказал. Дармелла прекратила смеяться и побледнела. До нее смысл сказанного дошел мгновенно, и она поспешила заткнуть мужчине рот. «Что ты сказал?» — вкрадчиво поинтересовался Кригер. «Что-то насчет Галатеи и Шейна. Повтори». «Что слышал?» — фыркнул Дералин, оттолкнув пытавшуюся его унять дочь Галатеи. «Надо было закатать в кренталевый гроб и тебя. Ты сраный пережиток прошлого!» Дералин вскочил на ноги, его немного шатало. Он действительно не понимал, кому и что именно говорит, в отличие от Дармеллы. Она с ужасом переводила взгляд то на своего кавалера, то на Кригера. «Кренталевый гроб? Для тебя же, Дералин, лучше, если это какая-то шутка». «Да, это шутка, просто шутка», — забормотала женщина, пытаясь образумить пьяного глупца. «В жопу шутки! В жопу Кригера! Достало, что мы танцуем вокруг него и делаем вид, что владетель откинулся из-за Модиса!» Кригер все еще сидел на диване, постукивая пальцем по деревянному подлокотнику под левой рукой. «Что? Сказать нечего?» «Нечего. Не вижу смысла говорить с трупами». «Ш...» Мало кто заметил, с какой скоростью Кригер создал себе оружие, но каждый в зале увидел результат. Удар молотом пришелся в челюсть Дералину, превратив в кашу лицо мужчины. Смесь крови и мозгов полетела в разные стороны. Неподалеку послышались крики. Первой в себя пришла Дармелла, сообразив, что будет следующей. Не думая, она ударила по Кригеру чистой энергией иного, сбивая мужчину с ног, и попыталась сбежать, воспользовавшись моментом. И все же в последний момент она споткнулась о мертвое тело и упала, слегка порвав платье. Кригер поднялся на ноги, и пол зала уже стал деформироваться. Кузнец собирался убить тут всех и каждого. Обычно Кригер не испытывал эмоций, но сейчас он, наверное, впервые был по-настоящему зол. Кригер поудобнее взялся за молот и решительным шагом направился в сторону испуганной дочери Галатеи. Но внезапно позади него возник Зарим. Портальщик перенесся за спину Кригера и взял его шею в захват. «Какого хрена на тебя нашло?» «Предатели!» — прорычал разъяренный кузнец и, схватив Зарима за одежду, сбросил мужчину с себя. Взмахнув молотом, Кригер чуть не раздробил тому грудь. Лишь потому, что тот создал под собой портал, ему удалось избежать удара со смертоносным оружием кузнеца. «Я прикончу вас всех!» Но, несмотря на все силы Кригера, единственным, кто пал в тот день от его руки, был Дералин. Пока Зарим отвлекал Кригера, подоспела Руннет. Руки и ноги мужчины тут же оплели лозы, правда, почти без шипов. За считанные мгновения Кригер оказался скован и не способен пошевелить даже пальцем. «Зачем ты это сделал?» Руннет была бледной, как мел. Но в ее голосе все равно звучала решительность. «Зачем?» «Вы предали его! Предали!» Услышав это, женщина отступила и опустила взгляд, а секунду спустя просто отвернулась, не в силах смотреть на старого товарища. «Тебе тоже было смешно, Руннет? Тоже веселилась, смеялась надо мной, скрывая правду? Сотни лет водили меня за нос!» «Нет», — она покачала головой и отступила. «Все совсем не так», но Кригеру было плевать. Он намеревался убить их всех или сдохнуть самому. Если бы Кригер мог улыбаться, он бы это сделал. Кто бы мог подумать, что порученная Тионом работа сведет его с дочерью Галатеи. А там, где дочь, неподалеку и мать, дарующая никогда не теряла связь со своими полезными детьми. «Расскажи мне, где скрывается Галатея, и я быстро тебя убью», — сказал Кригер, смотря как багровеет лицо женщины. «Убьешь меня? Быстро! Не смеши меня! В прошлом ты действительно был силен, и тогда я бы не рискнула связываться с тобой, но все меняется». Чирида де Йорк с гордо поднятой головой продолжила спуск с лестницы, отбрасывая в сторону ножны от скрытого в трости клинка. «Слышал о модифицированных фуриях», — усмехнулась она, продолжая неторопливый спуск. Свободной от трости клинка рукой она выдернула из пучка длинную золотистую заколку, распуская волосы. Чирида коснулась иного, и энергия потоком хлынула в нее, одновременно меняя цвет волос на серебристый, а меч в руках фурии замерцал, словно его лезвие было сделано из алмаза. Кригер припал на колено, превращая часть пола в любимую кувалду, но прежде чем успел выпрямиться, тишину разорвала автоматная очередь. Стреляла Самина, но, к сожалению, ни одна из пуль цели не достигла. Чирида взмахнула мечом, и все пули превратились в пыль. Кузнец бросил на Самину косой взгляд, на что та виновато пожала плечами. Стоило попытаться. «Ты займись ими». «Ими?» Не поняла девушка, но уже через секунду заметила, что на втором этаже появились вооруженные люди. Еще несколько бойцов с отличным вооружением показались из входа в противоположное крыло. В общей сложности 30. «Убейте женщину, а этот уродец мой!» — крикнула Чирида бойцам, и те незамедлительно открыли огонь по Самине, не сделав ни единого выстрела по Кригеру. Напарница Тиона ничего не оставалось, кроме как укрыться в левом крыле пансиона, откуда они только что пришли, и солдаты бросились следом. Кригер мог бы прихлопнуть их всех одним махом, но решил не вмешиваться, позволив им беспрепятственно преследовать Самину. «Ты даже не поможешь той бедной фурии», — покачала головой Дармелла. «Она может сама о себе позаботиться. А если ее убьют простые пешки, значит, она недостойна находиться возле него». «Значит, владетель и впрямь вернулся. А я-то надеялась, что это все глупая шутка», — покачала головой фурия, дойдя до конца лестницы. Теперь ее от Кригера отделяла буквально пара шагов. «Он живее всех живых, и никто не укроется от его возмездия». Чирида, услышав это, лишь плюнула ему под ноги. «Возмездие. А что насчет тебя? Ты получишь по заслугам? Скольких ты убил? Скольких ты пытал? Дералин уж точно не заслужил того, что ты с ним сделал». «Он предал Тиона». «Он не участвовал в заговоре, сукин ты сын. Он узнал о том, что случилось уже после. Единственное его преступление — это то, что он молчал, и ты его убил. Безжалостно, даже глазом не моргнув. Хочешь услышать, что мне жаль? Мне не жаль. Он, ты, все вы его предали. Его преступление не в том, что он молчал, а в том, что, узнав правду, бездействовал. Он не попытался что-то предпринять, не попытался найти Теона, не попытался заставить ответить предателей. Он, как и все, сделал вид, что это нормально. Вот ваше преступление, и вы за него ответите. Похоже, в тебе действительно нет ничего человеческого. Спасибо. Мне теперь будет гораздо проще сделать это. Череда сделала рывок вперед, на мгновение превратившись в размытый силуэт. Кригер не ожидал от женщины такой прыти. Все, что мужчина успел сделать, это отступить и поставить блок, используя молот. Кончик алмазного клинка вонзился в рукоять молота. И в следующую секунду оружие в руках мужчины рассыпалось, превратившись в пыль. Отступив еще на несколько шагов, Кригер разорвал дистанцию. «Мой малый дар всегда считался бесполезным. Я могла ослаблять молекулярные связи внутри предметов, но даже тратя десятилетия на его тренировку, до такого, как ты, мне было далеко. Но благодаря модификации я могу сделать вот это». Женщина демонстративно провела острием своего клинка по перилу рядом, превращая его в пыль. «Ты созидатель, а я разрушитель. Твоя идеальная противоположность. Твоя сила бесполезна против меня». «Правда?» — хмыкнул Кригер и влил свою силу в пол. Тот пошел рябью, и женщину должно было поразить несколько каменных пик. Но все решил один единственный взмах меча. «Убедился? Это не единственный сюрприз за сегодня. Зарим!» Чуть позади женщины открылся портал, из которого вышел старый знакомый Кригера. Портальщик даже помолодел с последней встречи, а это значит, что совсем недавно контактировал с Галатеей. Но он был не один. Его сопровождала какая-то незнакомая молодая девушка, на вид лет 20 с короткими серебристыми волосами. При виде Кригера Зарим поморщился и отвел взгляд, словно стыдясь, что находится тут. «Спасибо, Зарим, ты очень вовремя. Зара, дорогая, будь добра, блокируй этого мужчину». «Да, мадам», — кивнула девушка, и Кригер почувствовал, как сила, текущая в нем, испарилась, словно ему на шею одели ошейник из кренталя. «Долго я сдерживать его не смогу», — предупредила девушка слегка сдавленным голосом, а на ее лбу проступила напряженная венка. «Не волнуйся, долго и не придется», — хищно ухмыльнулась Черида. «Больше никакого снисхождения, Кригер. Я не буду такой мягкотелой, как Руннет». Кригер окинул троицу взглядом, а затем рассмеялся жутким потусторонним смехом. «Что смешного?» С презрением поинтересовалась Черида. «Вы не учли одну крайне важную деталь». «Какую же?» «Я теперь еще и опустошитель».